Глава 24. Вадим вскинул голову, оценил мой внешний вид. Вместо домашнего костюма из топа и шорт, я надела блузку и брюки, едва застегнув их на талии и стараясь глубоко не вдыхать. Малыш уже начал вносить коррективы в мой внешний вид. «У тебя были какие-то планы с утра?» – спросил он, помешивая кофе. «Сегодня суд», – напомнила я. «Ты не пойдешь на слушанье». Тон был непреклонен. Вадим тщательно избегал темы развода и всего, что с ним связано. Когда я вспоминала о назначенной судом дате, говорил о чем-то другом. Я думала, что эта тема ему просто неприятна. «Почему?» – спросила я. «Зачем?» – ответил он вопросом на вопрос. «Зачем тебе это нужно? Мы заверили все доверенности. Твое присутствие не обязательно. Я хочу удостовериться, что действительно все. Ну, я не могла объяснить толком». Поставить точку, по-настоящему. Мне кажется, если я не услышу своими ушами, что разведена, это будет понарошку. А тебе не хватит моих слов и свидетельства о разводе? Вать, произнесла я с нажимом. Нет. Он отрицательно покачал головой. Вать, протянула я плаксиво. Нет, повторил он, ухмыльнувшись. Ну почему? Я забралась ему на колени и обвела шею руками. Он поднял взгляд на меня, отодвигая кофе от края стола. «Ты не умеешь врать, Над?» «Умею», – возмутилась я. «Не умеешь. Хребтов постарается выяснить что-то о расписках. Провоцировать. Ты начнешь мяться, краснеть?» «Да нет же». «Да даже». Власов обнял меня, удобнее усаживаясь. У суда закономерно возникнут вопросы, и слушание вновь отложат. И смею напомнить, что то, что мы сделали, не совсем законно. Совсем незаконно. Ты подставишь себя, нотариуса и меня заодно. В его словах была правда. Если Никита начнет наседать, я растеряюсь, скажу что-то не то. Перепутаю даты, начну мямлить, заплачу от волнения. Ты прав, согласилась я. Но ты мне сразу позвонишь, когда выйдешь из зала? Не сомневайся, все пройдет отлично. Документы подготовлены, проверены, лежат в папке у входа. Да, я видела. Теперь понятно, почему мама написала утром, что немного задержится. Буркнула я, вспоминая странный разговор. Я вообще ее сегодня не ждала. Знаешь, я сделала глоток кофе, скривилась. Нет, все же он мне не нравится. Так что я знаю? Что я тебя боюсь, ответила я, заедая горьковатый вкус кусочком сахара. Ты всегда на шаг впереди. Я не люблю неизвестность и не полагаюсь на случай. И не понимаю, почему ты удивляешься. Мы с тобой знакомы не первый месяц. Ну, три так точно, хихикнула я. Приличный срок, ответил он, накрывая мой животик ладонью. Как спала? Так себе, призналась я. Переживала. И ты храпел. Да ладно, я идеальный. Я не могу храпеть. Поверь, можешь. Еще как можешь. И тебя не перевернуть со спины. Разбудила бы меня. Предложил он, поглядывая на сообщение в телефоне. Я поцеловала мужчину в щеку. «Я пинала вас в бок, Вадим Сергеевич, но не помогло». «Иди», — сказала, неуклюже поднимаясь с мужских колен. «Я же вижу, что ты спешишь, как всегда». «Как всегда», — согласился он. «Сообщу, как пройдет заседание». «Наверное, мне нужно было бояться такой зависимости от Власова». Со стороны могло казаться, что из одних опасных отношений я перешла в другие, безоговорочно доверив свою судьбу мужчине. Иногда мне становилось страшно. Вдруг я вновь не увижу настоящего нутра человека. Вадим был пугающе идеальным. Мужчиной мечтой. О таком грезят все девочки. Сильный, красивый, добрый, хоть со стороны так и не кажется. Упрямый, в хорошем смысле этого слова. Идеальный. Если бы намечалась встреча выпускников, то определенно я бы выиграла негласное соревнование на лучшего мужа. Эта мысль мне показалась такой опасной, но я нервно вздрогнула. Мужа. Я ведь только что Власова про себя назвала мужем. Я больше не воспринимала наши отношения как кратковременное или ошибочное событие. В моих планах на будущее был Вадим. «Все будет хорошо», – успокаивала мама. Она приехала минут через 30 после завтрака. «Во сколько назначили слушанье?» «Не знаю. Я уже запуталась. Никита просил несколько раз перенести». Все никак не успокоится. Вот что человеку нужно. Он профукал свое счастье. Я пожала плечами, разбирая только что доставленные продукты. Наверное, ему не нравится, что у меня все может быть хорошо. Есть такие люди с гадкой натурой. Мне кажется, мы все такие. Я еще не видела ни одной семьи, в которой при разводе супруги остались в хороших отношениях. Так люди и разводятся, потому что у них скопились обиды. Ну да. Я согласно кивнула, отвлекаясь на приготовление обеда и повторяя себе, что не появится никаких новых препятствий, и сегодня я стану свободной женщиной. В моем паспорте появится штамп о разводе. «Наташа, там сообщение пришло», – сказала мама, держа в руках мой телефон. «Вдруг Вадим?» Я обтерла ладони о полотенце. «А ты не видела, кто отправил?» Сердце гулко застучало. «Дочь, я же без очков». Я взяла телефон. Вот черт, не смогла разблокировать. Пришлось тщательно вымыть руки и насухо вытереть их полотенцем. «Не торопись», – посоветовала мама. Я, наконец, смогла открыть сообщение. «Все хорошо. Свидетельство о разводе я забрал». К сообщению Вадим прикрепил фотографию. «Спасибо. Можно собирать вещи для отдыха?» – отправила я. «Нужно».